Больше суток его не было. Но доходили слухи, что новый барин гуляет по-свободному, переходя из дома в дом, и будто все ему там рады. Невероятным слухам никто не поверил, но на третий день за околицей Березина появилась большая гомонящая толпа. Извещенные ребятишками, мужики спешно хватали вилы и колья. Нового барина среди свободнинских не было видно. Значит, кончили супостаты развеселого, ряженого Алексея Ивановича. Бывшие березинские крепостные уже привыкли к частой смене хозяев имения и заранее любили и готовы были жизнь положить за каждого, лишь бы из породы Ивана Алексеевича был. Мужики устремились навстречу давним врагам, чтобы дать отпор и не пустить в деревню, но из толпы свободнинских вдруг вышел неузнаваемый, обряженный в подштанники пимы и драный полушубок Алексей Иванович, и, поля из револьвера в воздух, велел немедленно бросать колья, чтобы раз и навсегда замириться со старожилами. Оказывается, всю свою диковинную кожаную амуницию он раздарил, гуляя у соседей, и даже коня отдал вместе с уздечкой. Старожилы помирились с березинскими, и три дня в обоих селах дым стоял коромыслом. И те, и другие мужики, пока гуляли, успели многому научиться у молодого лихого барина, и теперь хлопали друг друга по плечам, назывались Джонами, Биллами, Смитами, сидя за столом, выпирали на столешницу ноги, вворачивали неведомые раньше соленые морские словечки. Причем Алексей никого этому не учил. Липло само, стремительно и накрепко. На четвертый день мужики, словно опамятовавшись, как тогда на берегу кровавого оврага, разбежались по своим селам, унося пьяных, и долго потом вспоминали, было перемирие, нет ли, или все это лишь дьявольское наваждение, как новые манеры, привезенные из-за моря новым барином. Но больше не трогали друг друга и даже кое-как кивали, если случалось где встретиться. Лишь Прошка Грех все не мог остановиться и ходил пропивать в свободное даренные наряды. Алексей же Иванович решил закрепить успех в перемирии и стал зазывать в дом уважаемых мужиков и старожилов. Устраивал гулянки с гитарами и песнями чуть ли не до утра. От плясок жилище гудело и сотрясалось. Домашние терпели неделю-другую. Наконец Александр не выдержал и повелел прекратить ночные кутежи, а не то от такого замирения придется брать стежок и очищать терем. Алексей не обиделся, он вообще никогда и ни на кого не обижался. Засучив рукава, он с американской практичностью начал освобождать заваленный рухлядью под клет. Потом нанятые работники прорубили окна, сделали столы, стулья, все из грубых плах, и получилось нечто среднее между портовой таверной и русским кабаком. Домашние только рукой махали. Пускай. Лишь бы пьяные мужики не шарахались по дому и не пугали детей. Гости в подклете не переводились теперь. Наезжали купцы, заводчики, приискатели, а то и вовсе какие-то странные люди, хорошо одетые, но худые и голодные. Тут же заключали сделки, ударяли по рукам, вели какие-то расчеты, с легкостью оперируя суммами в сотни тысяч. Березинские и свободнинские крестьяне, завсегдатые подклета, лишь диву давались и помалкивали, мотая на ус. По их разумению, выходило, что все американские фермеры только и делают, что гуляют напропалую всю жизнь, а деньги сами плывут к ним в руки. Да вот заковыка. Когда пашут-то? Когда сено косят и скот пасут? И кто всю работу делает, если они из кабаков не вылазят? Может, негры? Так в Сибири откуда негров взять? Все самим надо, своим горбом. Короче, гулянка гулянкой, а дело не ждет. Мужики Джоны, Биллы и Смиты